Глава вторая. После всего произошедшего возникло стойкое ощущение, что лимит удачи я исчерпала на ближайшие лет 10. Поэтому, направляясь к выходу из телепортационного зала, ни на какое везение не рассчитывала. Напротив, я готовилась оттащить тяжеленный чемодан в общагу, потом быстренько вернуться за сумкой с обувью, которая тоже не слишком легкой оказалась, а уже в третий заход забрать пакеты с канцеляркой и всякими женскими полезностями. Нет, я не жаловалась. Просто мысленно страдала и, сгорбившись, волоком тянула тяжелючий чемодан и едва не взвизгнула, когда в дверях чуть не врезалась в Каста. А вот для короля факультета огня наша встреча, напротив, неожиданностью не стала. Увидев меня, рыжее величество сложило руки на груди и нахмурилось, а попытка обойти парня закончилась тем, что мне заступили дорогу. Поэтому я остановилась, выдохнула, вздернула подбородок и спросила: «Чего тебе?» «Да, я тоже счастлив тебя видеть», — буркнул Каст. «Кстати, здравствуй, моя хорошая». «Моя хорошая? Мне вот это сейчас послышалось?» «Это все твои вещи?» — кивнув на чемодан, спросил рыжий. «Или еще есть?» «Нет, кажется, я рано радовалась, что телепортация прошла без проблем. Ибо проблемы все-таки есть. Я повредилась рассудком. Да-да, тронулась, и теперь у меня глюки. Яркие, качественные и совершенно невероятные». «Даш...» Не видя реакции, вновь позвал король. «Дашка, это все или еще что-то осталось?» «Там...» Я механически указала в сторону зала. «Там еще немного вещей. Я искренне полагала, что после этого глюк отпустит, но нет». Каст перехватил ручку чемодана, легко отставил его в сторону и приказал: «Стой и жди». Сам же ловко обогнул меня и направился вглубь зала, к арке. А я осталась. Не потому, что решила побыть послушной. Просто любопытно стало, что случится дальше. А дальше глюки продолжились, поскольку сознание упрямо отказывалось воспринимать вернувшегося и нагруженного моими вещами Каста как реального человека. Однако мое изумление не помешало пижону зацепить за ручку еще и чемодан. «Пойдем и не отставай», — приказал он и бодро проследовал в коридор. Вконец опешив от этого зрелища, я даже ответить ничего не смогла, только догнала Каста и тихо, смирно пошла рядом. Ну а потом грань разумного совсем стерлась, ибо мы вышли в общий зал. Прежде, когда я проходила здесь с Глуном, народа еще не было, а теперь чуть ли не половина академии высыпала. Студиозусы были в обычной одежде, так что различить, кто с какого факультета, не представлялось возможным. Но этого и не требовалось, потому что народ дружно застыл и во все глаза вытаращился на навьюченного Каста. А королю, судя по всему, было абсолютно все равно. С выражением абсолютного равнодушия на лице Каст потопал дальше, к коридору, который вел к нашей общаге. При этом, несмотря на внешнюю утонченность и худощавость, видно было, что он не надрывался. В какой-то миг мне даже начало казаться, что и чемодан, и пакеты пустые. А потом вспомнилось, как рыжий обнимал меня в парке, прежде чем огрести от подаренного Ваулом амулета. И вопросы отпали. Каст ведь и впрямь чертовски, просто дьявольски силен. Неудивительно, что вес моего багажа его не смущал. Зато сам Каст смущал, причем не столько меня, сколько товарищей по академии. Особенно заметно это стало, когда мы миновали стражей и вошли в башню родного факультета. Я вообще всю дорогу пребывала в легкой прострации. Способность мыслить здраво вернулась лишь в тот момент, когда Каст добрался до узкой лестницы, ведущей на мой чердак, и остановился. Ну а когда я тоже остановилась, он страдальчески закатил глаза и выдохнул. «Дверь, Даш!» «А?» «Дверь открой», — пояснил рыжий. «У меня ключей нет, и руки заняты». Взбежав по лестнице, я вытащила из кармана мантии ключ и отперла замок. Потом стукнула трижды, давая знак Кузьме, и когда Твир отодвинул щеколды, открыла дверь. и только придерживая эту самую дверь для нагруженного моими вещами Каста, я вдруг почувствовала себя дурой. Ну а когда Рыжий поставил багаж на пол и со вздохом повернулся ко мне, поняла: я не простая, а прямо-таки сказочная дура. Мышь, которая пригласила в свой домик наглого рыжего котяру. Нет-нет, со стороны Каста не было никаких улыбочек и пошлых фраз. Никакого мурлыканья, подкатов или попыток облапать. Только взгляд. Очень пристальный и очень хищный. «Спасибо за помощь, Каст!» — выдавив из себя улыбку, сказала я. И недвусмысленно отодвинулась в сторону, освобождая проход, но... «Уже выгоняешь?» — парировал он мягко. «Ну...» — король факультета шумно вздохнул и приблизился. Я поняла, что он собирается сделать, но воспротивиться не могла, слишком хорошо понимала, насколько неравны силы. Так что дверь Каст закрыл легко и столь же легко задвинул все три щеколды, а потом привалился к ней плечом и предложил. «Даш, давай поговорим». «Как будто у меня есть выбор. Каст-то уже тут и уходить явно не собирается». «Ладно». Я отодвинулась от парня и кивнула в сторону дивана. Пижон не возражал. Он выглядел собранным и хмурым, однако причина, как вскоре выяснилось, лежала в совершенно другой, далекой от наших отношений плоскости. «Даш, давай для начала определимся вот с чем», — сказал Каст. «В храме, когда ты танцевала для Ваула, в общем, ничего не было. Ты ничего особенного не видела, а произошла обыкновенная потеря контроля». «Потеря контроля?» — недоуменно переспросила я. «Ты потеряла контроль над ситуацией. Переволновалась, перевозбудилась, слишком увлеклась танцем, что угодно, сама причину выбери. Мне без разницы, и именно поэтому не заметила момент, когда истинное пламя ушло, а на его месте разгорелось другое, обычное. Пламя, ко встрече с которым ты, несмотря на занятия со жрицей, оказалась не готова. Ты не справилась с огнем, и он, конечно, напал. Ну, а я тебя спас, ясно?» Я нахмурилась и отрицательно качнула головой, а потом еще переспросила. «Что, прости?» «Контроль потеряла», — повторил Каст с нажимом. «Не справилась, а я спас». «Так...» Я вздохнула поглубже и откинулась на спинку кресла. Из всей этой тирады я вынесла лишь одну мысль. Рыжий хочет скрыть то, что произошло. А зачем? Почему? «Ну, что ты молчишь?» Встрял в мои мысли Пижон. Нервничал, кстати. «По-прежнему непонятно?» «Нет», — честно призналась я. И, придя к выводу, что вопрос ритуала сейчас важнее мотивов, спросила. «Что означает «истинное пламя ушло»? Как ушло? Куда?» Пижон поджал губы в неудовольствии и одарил придирчивым взглядом. «Как обычно, Даш». «Так, непонятно, но ладно. А что означает твоя реплика насчет занятий с Шанарин?» Каст удивленно заломил бровь. «Я же пришла к новому выводу. Мы реально друг друга не понимаем, а раз так, будем разбираться». Рыжий, видимо, думал о том же, потому что, прежде чем я успела открыть рот, сказал. «Ладно, Дашунь. Давай разберем ситуацию по косточкам. Первое. Ты начала танец. Вопреки ожиданиям большинства, к тебе все-таки пришло истинное пламя. Редкость, но случилось. Потом танец огня подошел к своему логическому завершению, и истинное пламя, естественно, ушло. Но ты, в силу своей неопытности или чего там еще, этот момент проморгала. И вместо того, чтобы применить на практике те пассы, которым тебя учила жрица, то есть вместо того, чтобы погасить остаточный огонь, продолжила танцевать, как ни в чем не бывало. И вот итог». Я напряглась и почувствовала себя настоящей блондинкой. Впрочем, я же действительно блондинка, просто не ярко выраженная. «Какие еще пассы?» — растерянно выдохнула я. Пижона вопрос озадачил, и сильно. «Что значит какие? Пассы, с помощью которых жрицы управляют огнем. Это сродни нашей магии, но чуть-чуть иначе. Ты разве не знаешь? Тебя же 2 недели жрица учила». «Так, любопытно, да. Сказать по правде, откровенничать с Кастом не хотелось совершенно, прежде всего потому, что ждать человеческого отношения не приходилось. Но, тем не менее, я сказала. Шанарин никаким пасом меня не учила. Она вообще ни одного движения мне не показала. С самого начала она просто стучала в бубен, требовала раскрыть душу и критиковала мой танец. Король факультета удивленно заломил бровь, переспросил. «Что?» Я не ответила. «Ну а что? Все уже сказано. Надо просто дать собеседнику возможность осознать». И он осознал. «Занятно», — протянул Каст. «А куда профессор Глун смотрел? Он ведь на каждом занятии был. Или нет?» Откровенничать по-прежнему не хотелось, но я ответила. «Был, но, как понимаю, Глун не слишком религиозен. Похоже, он вообще об этой тонкости не знал». Каст на мгновение задумался, а потом отрицательно мотнул головой. «Знал. Не мог не знать. Просто он, видимо, не верил, что к тебе придет истинное пламя. Или же договорился с храмовниками, чтобы тебя подстраховали, чтобы в случае чего кто-то из опытных жриц, та же Шанарин, взяла управление остаточным пламенем на себя». Пижон замолчал и сложил руки на груди, а я растерялась. Нет, с одной стороны, я прекрасно знала, что в меня не верят, а с другой... Черт, неприятно осознавать это снова. Еще неприятнее понимать, что меня должен был страховать кто-то вроде Шанарин, а я даже понятия не имела. А отдельная гадость... Меня должны были учить пасом, но решили, что слишком тупа. Нет, ну а чем еще объяснить? «Мне про это не сказали», — призналась честно. «И вообще, я про истинное пламя, считай, за пару минут до церемонии узнала». «Да, Шанарин и раньше что-то такое упоминала, но это не в счет». «Занятно», — повторил Рыжий. «Но не принципиально». «Разве?» — парень одарил очередным скептическим взглядом, потом усмехнулся. «Ладно, с пассами разобрались, а остальное ты, как вижу, и сама поняла». «Я рад, что мы договорились, Дашунь. Даже не сомневался в твоей разумности». И вот теперь Пижон расслабился и даже потянулся, и плавно перетек из сосредоточенной нервной позы в обычную, но в смысле развязанную. Я наблюдала за этой метаморфозой без особого удивления. Мне просто некогда было удивляться. Я пыталась сопоставить услышанное с тем, что знала, и отлично понимала одно — нет. Мы не договорились. Да, Каст меня спас, но, черт возьми, я решительно не понимаю, во что меня сейчас впутывают. То есть я готова отплатить добром за добро, но, блин, я должна знать, что именно происходит. «Обычный огонь?» — повторила я тихо. «Каст, погоди, о каком обычном огне речь, если там, в храме, только истинное пламя было?» «Это знаешь ты, это знаю я. А остальные видели несколько иную картинку». Я удивленно приподняла бровь, а Пижон снова напрягся. «В момент, когда Аркана напала, я набросил маскировочное заклинание. Поверь, дорогая, кроме нас никто ничего не понял». Слово «дорогая» я проглотила. Про маскировку тоже вроде как поняла. При том уровне силы, которым наделен Каст, массовая галлюцинация явно не проблема. Но тот факт, что никто ничего не знает, не отменяет главного вопроса. «Каст, а зачем?» «То есть?» «Зачем это скрывать?» Пижон в очередной раз скривился. «Аркана временами очень импульсивна, но она не любит вспоминать об этой своей слабости. А еще она не любит проигрывать. Если эта история с ее ревностью к какой-то иномерянке всплывет, Даш, ты просто поверь. Тебе же хуже будет». Я не поверила. В смысле в том, что та огненная женщина не обрадуется огласке, я не сомневалась, но мотив самого Каста доверия не внушал. Я прям-таки каждой клеточкой чувствовала, Рыжий не договаривает. И догадаться, о чем именно, труда не составило.